Глава сороковая. Аля поймала себя на мысли, что уже с нетерпением ждет наступления ночи. «Прости, очень хочется узнать, что же будет дальше с этой девушкой», шепнула она Маринину, отправляя его спать в другую комнату. Он молча покорился, а утром разбудил ее в 6 часов. «Рассказывай», — попросил он, как только они сели завтракать. «Помнишь, я тебе говорила, что она что-то спрятала в печку? Ну, когда она кирпичи вынимала снизу. Я тогда утром проверила, чисто перед печкой, не пылинки, а должны были остаться пыль, мусор, так? Может быть, ты убрала? Не помню такого. Иди, посмотри там сбоку. Я ничего сегодня там не трогала». Аля кивнула на печь. Маринин отложил надкусанный бутерброд на тарелку и поднялся. «Очень интересно. Похоже, ты действительно тут что-то делала. И что там? Тайник?» – спросил он, присаживаясь на корточки и взяв пальцами щепоть красной кирпичной пыли. «В том-то и дело, Витя, что сегодня ночью я к печке не подходила. Всю ночь я, вернее она, плакала, сидя на кровати, так и уснула. Вспомни, Аля, был ли этот мусор вчера вечером?» «Не помню, я и не смотрела. Мы приехали от Кати, пили чай, потом, после ты ушел к себе, а я сразу же легла спать, все. Подай мне, пожалуйста, нож». Маринин, не вставая с корточек, протянул руку. «Хочешь попробовать вынуть кирпичи?» «Да». Маринин слегка ковырнул ножом зазор между камнями. Оттуда посыпалась кирпичная крошка. «Говоришь, не трогала?» «Аля, кто-то здесь копался совсем недавно». «Только не я». «Посмотри, там ниша, и в ней пусто», сказал он, вынимая 2 кирпича и засовывая туда руку. «Что-то там твоя девушка прятала, и этого там больше нет». «Значит, она же и вынула», — ответила Аля. «Нет, дорогая, если не ты намусорила, значит, другой. Ты понимаешь, кто-то посторонний был в твоей комнате, открыл тайник и, возможно, что-то оттуда достал». «Интересно, что?» «Да не это интересно. Откуда он или она узнали, что тут тайник? Это же нужно точно знать, что он именно там. Не вся печка разворочена. Вынуты именно эти 2 кирпича, закрывающие нишу. У фрау Фальк точно нет никаких родственников. Может быть, все-таки есть наследники? Это может сказать нам только Качинский». Аля достала визитку из сумки и взяла мобильный. «Попроси его зайти, как сможет», сказал ей Маринин, поднимаясь с колен. «Кто бы он ни был, налицо воровство с проникновением в чужое жилище», подумал он, «и нужно все рассказать и Беркутову». «Он скоро зайдет. Я застала его на пороге, собирался на работу», сообщила Аля, закончив разговор. «А ты куда?» «За телефоном, звонить Беркутову». «Ему-то зачем?» «Затем, что мне не нравится, что кто-то посторонний без разрешения в твое отсутствие спокойно роется в твоей комнате», жестко ответил Маринин уже в дверях.